Короткие рассказы для детей. История 250. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Книга притчей, 15 глава, 1 стих. На опушке леса, на холме, расположились двое мужчин с весьма странным внешним видом. Один мрачно глядел на мирную деревушку вдали. Это были бывшие заключенные, которые несколько дней тому назад освободились из тюрьмы. Один из них вырос сиротой в этой деревне. Никто по-настоящему не заботился о нем. Все издевались и насмехались над ним. Никто не помогал ему в трудностях. Однажды он совершил кражу и был вскоре пойман и посажен на несколько лет в тюрьму. Теперь, после освобождения, он вернулся к своему селу. Он угрожающе сжал кулак и, смотря в сторону деревни, злобно ругался на жителей этой местности. «Они должны поплатиться, эти жалкие мещане. Сегодня ночью я подожгу всю деревню. На четырех местах подложу огонь. Мщение сладко. Они узнают меня». «Тебе действительно никто не помогал, когда ты был еще ребенком?» — спросил его сообщник по выпивке. «Нет, все они негодные воры. Всю банду я хочу выжечь». «Я не могу поверить, что все без исключения были к тебе злы. Неужели ты действительно не помнишь ни одного человека, который бы сказал тебе доброе слово?» Неожиданно злой мужчина замолчал. Слезы выступили у него на глазах, и он сказал, всхлипывая: «Все же да, Жанна». «А кто была эта Жанна?» — спросил другой. «Она была моя учительница в воскресной школе. Она была горбатой и очень некрасивой, но она любила меня. Иногда она гладила меня по голове и говорила: „Конрад, любящий Бог тебя не забудет. Если никто о тебе не думает, Бог любит тебя всегда“. Но она, наверное, давно умерла. Она уже в то время была больной и слабой». Вот так они вдвоем сидели в своем убежище, пока солнце не скрылось за лесом. Сумерки легли на долину. Они вместе прокрались к деревне. «Здесь я жил», — прошептал Конрад. «А по ту сторону живет учитель. Он всегда бил меня до посинения. Рядом дом сельского старосты. Он часто бросал меня в темный погреб, наказывая за то, что я при встрече не всегда здоровался с ним». Неожиданно зазвенели все деревенские колокола. Крестьяне шли на благодарственное богослужение за собранный урожай. Мужчины скользнули к ярко освещенному помещению, и тут Конрад почувствовал, что чья-то рука коснулась его. «Не хотите ли вы пойти на собрание?» Конрад увидел старое дряблое лицо маленькой горбатой женщины, которая ласково глядела на него. «Жанна!» — закричал он громко. «Жанна!» — не переставая всхлипывал он. Старушка вначале не узнала бородатого мужчину. Позже она приняла обоих в свою квартиру и хорошо их угостила. «Какое чудное водительство Божье, что я еще один раз могла тебя увидеть», — сказала старушка. Она одарила их всем, что имела, и позаботилась о квартире для них. Через это служение любви вся деревня была спасена от страшного пожара. Кроткий ответ отвращает гнев. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что Он любит всех людей, и что эта любовь может изменить самое жестокое сердце.